Большинство из нас отрицает существование призраков. Мы говорим, что никакие привидения по ночам не бродят. Никаких фантомов, никаких видений, парящих над угасающим костром, никаких банши, блуждающих среди залитых лунным светом деревьев. Никаких духов, которые глядят на нас из темных окон заброшенных домов. Но мы ошибаемся. Все это правда. И пусть даже мы понимаем, что признаки лишь плод нашего воображения, менее реальными они от этого не становятся. Феррис Граммери. Знаменитые призраки Делаконды. Белль мы так и не нашли. Вероятно, ее сняли с корабля и выбросили. Оказалось, что на ее место установили стандартного, чуть более современного искина. Но кто-то слегка изменил его программу и, в частности, заставил отправить нас на экскурсию к Рамзесу. «Ты могла бы сделать такое?» – спросил Алекс. «Нет, моих способностей на это не хватало. Впрочем, я не обращаю особого внимания на то, как устроены и как работают искины. Но я знала несколько человек, которые могли внести подобные изменения». «Это не так сложно», – ответила я. Фен узнал о случившемся, и его эскорт уже ждал нас, когда Торонто причалил к Скайдеку. Полицейские оставались с нами, пока мы не добрались до дома Алекса. Сам он прибыл буквально через несколько минут после нашего приезда. «Здесь больше нельзя оставаться», – заявил он. «Придется найти для вас другое жилье. Кем бы ни были эти люди, они настроены весьма решительно». Меня это вполне устраивало. Но Алекс заявил, что все в порядке и незачем создавать лишние проблемы. Естественно, он не пытался никого одурачить, ему тоже было страшно. Но он не желал обнаружить свой страх и убеждал Фена, что беспокоиться не о чем, пока не решил, что тот готов уступить. А потом уступил сам, ради меня. Вечером того же дня нашим обиталищем стал безликий двухэтажный дом в Лиможе, средней величины городе, в 200 километрах к юго-западу от Андиквара. Фен заверил нас, что рядом всегда будут находиться роботы-охранники. Нас снабдили новыми документами. «Вы будете в полной безопасности», – пообещал Фен. «Вас никто не сможет найти. Но будьте осторожны и ни на что заранее не рассчитывайте». Рейнбоу пришлось временно закрыть. Клиентам мы сообщили, что уехали в отпуск. Фену это не понравилось. Он хотел, чтобы мы незаметно исчезли и все. Но мы не могли просто так уйти и оставить дела в подвешенном состоянии. У нас были проекты на стадии реализации, были определенные обязательства. К тому же люди попытались бы связаться с нами, рассчитывая на ответ. Покинув дом Алекса, мы начали вести осторожную жизнь за закрытыми дверями, стараясь держаться подальше от окон. В конце второй недели спасательная компания Outreach объявила, что готова доставить Бельмари на Андиквар. Алекс остался дома, а я отправилась со спасателями. Когда мы добрались до корабля, я установила нового улучшенного искина и ввела в него код, позволявший узнавать о любых изменениях в программе еще до старта. Радуясь, что корабль снова со мной, я обеспечила ему дополнительную охрану и ветреным зимним вечером вернулась в наш новый дом. Алекс молча сидел в гостиной перед ридером и грудой книг. Над диваном парило изображение Поляриса. Когда я вошла, он поднял взгляд и сообщил, что рад меня видеть. «Ты случайно не видела Полярис, когда была на Скайдеке?» – спросил он. «Он там уже несколько дней». Конечно, он имел в виду Клермо. «Нет, я про него просто не знала». «Сомневаюсь, что тебе опять хочется туда», – сказал он. «Но думаю, нам пора совершить очередную экскурсию». «Мы собираемся взглянуть на Клермо?» «Это следовало сделать еще 2 месяца назад». «Зачем?» «Эверсон и его люди так и не нашли того, что искали». «И?» «Это значит, что оно может оставаться на корабле». Я позвонила в Эвергрин. Представляясь, я назвала пару фальшивых имен, но не тех, которые дал нам Фен. Нам предстояло путешествовать в качестве Марджери и Клайда Кимбл. Мне это особенно понравилось, потому что у Алекса есть пунктик насчет имен. Он утверждает, что некоторые из них просто невозможно воспринимать всерьез. Герман, Челси, Фрэнсис. Ну а Фрэнк вполне нормально. Поэтому я знала, как он отнесется к Клайду. «Мы пишем книгу о случившемся с Полярисом», — объяснила я. «И нам очень хотелось бы совершить экскурсию на Клермо». Моей собеседницей была молодая женщина с темными волосами, темной кожей, темными глазами и профессиональной улыбкой, сразу же установившей дистанцию между нами. «Прошу прощения, мэм, но Клермо не оборудовано для экскурсий». «Означать это могло что угодно». «Мы участвуем в данном проекте», — сказала я, «под покровительством Алекса Бенедикта». Рискованно, но без этого было не обойтись. Я ждала хоть какого-то знака, свидетельствующего о понимании. «Полагаю, ваши работодатели сразу согласились бы». «Может, я слегка преувеличила, но Алекс действительно пользовался немалой известностью». «Прошу прощения, еще раз кто?» «Алекс Бенедикт». Реакции не последовало, и я добавила. «Тот самый, который раскрыл тайну Кристофера Сима». «Ах, тот самый Алекс Бенедикт. Видно было, что она все еще не имеет понятия, о ком идет речь. «Не могли бы вы немного подождать, госпожа Кимбл? Я свяжусь с начальством». Начальство тоже ничего не знало. Еще несколько звонков, и мне удалось застучаться до исполнительного секретаря. «Да, конечно, представителю господина Бенедикта с радостью устроят экскурсию на Клермо. Вот только она не знает, когда корабль будет доступен». Несколько дней мы ходили по кругу, пока в конце концов не получили приглашение. Подозреваю, в первую очередь из-за того, что я всех уже достала. Офис Эвергрина на Скайдеке находился на уровне Z, в самом низу, вдали от протаренных путей. Фонд приобрел Полярис в 1368 году, через три года после Дельты Карпис. Корабль переименовали и стали использовать для перевозки руководителей компаний, политиков, потенциальных клиентов и прочих важных гостей. Впервые мы увидели его через иллюминатор на одном из нижних уровней. Он оказался меньше, чем я ожидала, но мне следовало догадаться, что вряд ли он будет слишком велик. Это был пассажирский корабль, вмещавший капитана и еще 7 человек, не намного больше яхты. Вид у него был старомодный. Округлый нос, конусовидные сопла, широкий корпус. Я подозревала, что Клермо бы давно списали, если бы не его прошлое. Но благодаря этому кораблю Эвергрину было чем похвастаться. Легко было представить, как руководство фонда показывает своим высокопоставленным пассажирам, где работал Том Даннингер перед тем происшествием. Ах, если бы переборки могли говорить. Старомодный вид добавлял очарование. Но от леса сканеров, датчиков и антенн, что усеивали корпус во времена разведки, почти ничего не осталось. Лишь пара медленно вращающихся тарелок и несколько телескопов. Корпус когда-то был серый, теперь был цвета морской волны. Сопла стали золотыми, нос украшали белые расходящиеся лучи. Шлюз больше не окружала надпись «Департамент планетарной разведки и астрономических исследований». В передней части корпуса, на месте эмблемы Поляриса, наконечник стрелы со звездой, ныне виднелась надпись «Эвергрин». Белые буквы, стилизованные под переплетенные ветви с листьями. За главным шлюзом, ближе к корме, было нарисовано дерево – эмблема фонда. От первоначальных опознавательных знаков остался лишь едва заметный серийный номер в задней части корабля. Нас встретил худой мужчина средних лет в серой рубашке Эвергрина с деревом, вышитым на нагрудном кармане. Когда мы вошли в офис Эвергрина, он поднял взгляд от монитора. «Господин и госпожа Кимбл?» – спросил он. Он представился как Эмори Боннер, заместитель начальника Эвергриновского офиса на Скайдеке, а затем выразил восхищение деятельностью Алекса Бенедикта, связанной, как он выразился, с делом Кристофера Сима. «Просто изумительно», – заявил он. Алекс, скрывавший свое лицо под накладной бородой, без малейшего стыда заметил, что Бенедикт действительно выдающийся ученый, и для него лично большая честь помогать ему в осуществлении этого проекта. Боннер поздоровался со мной, но внимание уделял исключительно Алексу. «Могу я спросить, что именно вас интересует в связи с Клермо, господин Кимбл?» Алекс завел долгий разговор об антиквариате и о том, какую ценность представляет Клермо в качестве артефакта. «Порой я задумываюсь вот о чем. Знает ли руководство Эвергрина о потенциальной рыночной стоимости корабля?» – заключил он. «О, да», – ответил Боннер. «Мы все прекрасно знаем и очень заботимся о Клермо». «И тем не менее», – настаивал Алекс, – «корабль остается на ходу, что сказывается на его стоимости». «Клермо приносит нам немалую пользу, господин Кимбл. Вы удивитесь, узнав, какое впечатление он производит на наших гостей». «Не сомневаюсь. Так или иначе, мы собираемся писать о нескольких артефактах, которые сейчас сильно недооценены. Каждый из них, господин Боннер, существенно вырастет в цене после нашей публикации». Он улыбнулся. «Если хотите заработать, попробуйте купить корабль у фонда. Отличное вложение средств». «Сегодня же поговорю с ними, а завтра сделаю первый взнос». Он посерьезнел. «Когда ожидается публикация?» «Через несколько месяцев». «Желаю вам всего самого наилучшего». Наконец, соизволив заметить меня, Боннер спросил, участвую ли я в проекте. «Да», — ответила я. «Очень хорошо». У него был вид человека, достойно исполнившего свои обязанности. «Я знаю, что вы заняты, но все же стоит пойти взглянуть». Мы проследовали за ним по тому же туннелю, через который пришли, и остановились перед закрытым люком. Боннер велел люку открыться, и мы спустились на причал. Наш провожатый немного поговорил с техником. Судя по его распоряжениям, на нас следовало произвести как можно большее впечатление. Затем мы прошли еще один туннель и оказались перед шлюзом Клермо, перед Полярисом. Корабль выглядел вполне обычно. Не знаю, чего я ожидала, может, прикосновение к истории или холодка по коже, пробежавшего в тот момент, когда мы стояли на ночном ангеле, на месте преступления. Что бы ни произошло в тот день возле Дельты Карпис, оно случилось прямо здесь, по другую сторону люка. Но отчего-то я не испытывала никаких эмоций. Казалось, что передо мной не что-то непостижимое, а лишь некий объект, служащий для создания искусной иллюзии. Люк был открыт. Боннер и Алекс отошли в сторону, предоставляя мне честь войти первой. Свет уже зажгли. Я вошла в кают-компанию вдвое больших размеров, чем на Белль. Вдоль переборок стояли 3 маленьких столика и 8 кресел. Боннер тотчас же завел болтовню об экономии топлива и о тому подобных вещах. С точки зрения разведки, «Полярис» был роскошным кораблем. Однако его нынешняя обстановка выглядела намного богаче тогдашней. Относительно утилитарную мебель, которую можно было увидеть в симуляциях, заменили. Кресло обтянули себликом, по виду и на ощупь напоминавшим мягкую черную кожу. Переборки, когда-то белые, теперь стали темными. Толстые зеленые ковры устилали палубы. На переборках висели фотографии руководителей «Эвергрина», позировавших вместе с президентами, советниками и сенаторами. Я подозревала, что фотографии регулярно меняют в зависимости от того, кто находится на борту. Квадратный рабочий стол и дисплеи исчезли. Кают-компания теперь напоминала вечерний клуб. Люки вдоль всего корабля были открыты, так что мы могли видеть мостик, а с другой стороны каюты и тренажерный зал. Не пускали лишь в машинное отделение. По каждую сторону коридора располагались 4 каюты. Боннер открыл одну из них. Обстановка достойная роскошного отеля. Медная арматура, необычайно удобная на вид складная кровать и еще одно обтянутое себликом кресло, поменьше, чем в кают-компании, но тоже очень дорогое, и стол с коммуникатором. В тренажерном зале могли поместиться 2 или даже 3 человек. Можно было вволю побегать по любому виртуальному ландшафту, заняться поднятием тяжести или еще чем-нибудь. Максимальное использование минимальной площади. Неплохо бы устроить что-нибудь эдакое на Бельмари. «Эвергрин хорошо ухаживает за Полярисом», — сказал Алекс. Мы повернулись и направились к мостику. Боннер лучезарно улыбнулся. «О да, господин Кимбл, мы поддерживаем Клермо в превосходном состоянии, не жалея усилий. Надеюсь, корабль прослужит еще много лет». Я могла лишь пожелать ему удачи. Срок эксплуатации корабля уже подходил к концу. Сертификат истекал через год с небольшим. Мы поднялись на мостик. Удивительно, как все меняет латунь. Я знала, что Белль выполнена по последнему слову техники, но Клермо, казалось, мог долететь куда угодно, быстрее и с большей безопасностью для пассажиров. Двигатели Армстронга, естественно, заменили квантовыми. Корабль выглядел уютным и послушным. Я бы с удовольствием села в пилотское кресло. Мостик мало чем напоминал тот, на который приходила Мэдди Инглиш. Большую часть оборудования заменили, а переборкам, обшитым деревянными панелями, вряд ли нашлось бы место на корабле разведки. Но именно здесь было ее рабочее место. Именно отсюда было отправлено последнее сообщение. «Стартуем в ближайшее время. Полярис, конец связи». Она была права. Конец. Именно так. «Обратите внимание на откалиброванные приборы», — сказал Боннер. «И на свечение мониторов. Оно стало мягче. Кроме того, похоже, он не понимал, почему нас интересует корабль». Мэдди готовилась войти в пространство Армстронга. Соответственно, 6 пассажиров должны были пристегнуться. Вероятно, они находились в кают-компании или в своих каютах. «Представь, что ты пилот этого корабля. Это имело бы значение для тебя», — спросил меня Алекс, улучив момент. «Нет, несущественно. Главное, чтобы ремни были на месте». «Хотите посмотреть что-нибудь еще?» — спросил Боннер, следивший за мной так, будто я могла что-нибудь стащить и сбежать. «Да», — ответил Алекс. «Нельзя ли взглянуть на нижние палубы?» «Конечно. Он повел нас по гравитационному туннелю, потом через складские помещения. Отсек для челнока находился прямо под мостиком. Боннер открыл люк небольшого судна, и мы заглянули внутрь. Челнок был последней марки — «Зебра». «Новый», — заметила я. «Да, мы несколько раз заменяли его. Последний раз в прошлом году». «А где оригинал с Полярисом?» — спросил Алекс. Боннер улыбнулся. «Выставлен в Саботине». «Саботине — штаб-квартира фонда. Мы постояли возле челнока. Я поймала взгляд Алекса. Увидел ли он то, что искал?» Он сделал едва заметный жест. «Нет. Либо не нашел, либо ничего не говори». Мы вышли из шлюза. Возле одного из топливных баков возился одинокий техник, и Боннер направился к нему. Когда он отошел достаточно далеко, Алекс спросил, сложно ли пассажиру перехватить управление кораблем. «Заставите Скина следовать его указаниям», — уточнил он. Оказалось, все просто. «Алекс, надо лишь фигурировать в списке тех, чьи команды выполняет Скин, а список составляет капитан». «Но ведь Белль повинуется моим командам. Ты владелец корабля». Боннер вновь поравнялся с нами и спросил, узнали ли мы все, что хотели. «Да», — ответил Алекс. «Просто фантастика». «Рад слышать». «И еще один вопрос, если вы не против». Алекс включил все свое обаяние. «Когда Эвергрин приобрел Клермо, не нашлось ли на борту предметов, которые принадлежали пассажирам, личных вещей?» Вопрос явно сбил Боннера с толку. Он даже не пытался этого скрывать. «Это было 60 лет назад, господин Кимбл, еще до меня». «Само собой. Все, что случилось до его рождения, не имело никакой важности». «Понимаю», — сказал Алекс, — «но артефакты с исторического корабля крайне ценны». «Насколько мне известно, разведка обшарила весь корабль сразу же после его возвращения. И все же они могли что-то упустить. Если так, стоило бы об этом знать. Я подозреваю, что его мог присвоить какой-нибудь особенно проницательный сотрудник Эвергрина». «Полагаю, вы правы, господин Кимбл, но мне и вправду ничего не известно». «А кто может знать об этом?» Боннер направился к выходному туннелю. «Вероятно, кто-нибудь из нашего офиса в Саботине». «Спасибо», — сказал Алекс. «И последнее. Он показал ему фотографию Терри Барбер. Вы когда-нибудь встречали эту женщину?» Прищурившись, Боннер взглянул на фотографию и бесстрастно посмотрел на Алекса. «Нет», — ответил он, — «боюсь, я ее не знаю. А должен?» Мы поймали челнок, летевший в направлении планеты, а затем пересели на рейс до Саботини. Алекс сидел и тупо глядел на облака. Через час пилот предупредил о входе в зону турбулентности. Несколько минут спустя нас окружили плотные облака, и корабль стал раскачиваться. Алекс заметил, что снаружи стемнело. Скорее всего, мы вошли в грозу. Я кивнула в знак согласия и спросила, думает ли он по-прежнему, что в случившемся замешан Уокер. Вне всякого сомнения. «Но как? Мы знаем, что они не могли взять Мэдди и пассажиров на борт Пирановского. Ты считаешь, что Альварес солгал?» «Нет». Альварес выступил перед комиссией Тренделя и прошел тесты. Скрыть он ничего не мог. Однако у Уокера не проверяли, не было причин. Но не могли же они протащить 7 человек на корабль Альвареса без его ведома? Похоже на то. Этого просто не может быть. Я глубоко вздохнула, глядя, как дождевые капли разбиваются об иллюминаторы. Без ведома капитана такого не сделаешь. Да и вообще такого не сделаешь. Мы это уже обсуждали. На Пирановском не могли поместиться 9 человек. Алекс тоже вздохнул, но промолчал. «Есть другой вариант», — сказала я. «Выкладывай». «Мы предполагали, что заговорщики составляли большинство, чуть ли не все, кроме Даннингера». «Да». «Мы также предполагали, что имело место похищение. Но я предлагаю более убедительную версию». «Слушаю тебя». «Один или два человека захватывают корабль. У них есть 6 дней до прибытия Пирановского. Они отправляются в другую точку системы». «Продолжай». «Это не похищение, Алекс. Они убивают всех и избавляются от трупов, а потом летят туда, где их находит Пирановский. С помощью Уокера они проникают на борт без ведома Альвареса. Альварес находит пустой корабль». «Неплохо», — согласился Алекс. «Похоже, это все объясняет». «Я сразу почувствовала себя лучше». «Спасибо», — ответила я. Алекс тоже улыбнулся. «Но почему?» — спросил он. «Ты хочешь знать мотив?» «Да». «Мы уже говорили об этом. Надо было помешать Даннингеру завершить его работу». «Думаешь, кто-то из этих людей был способен на убийство?» «Не знаю». «Мне нравится твой вариант», — сказал Алекс. «Но я попросту не верю, что все случилось именно так. Слишком кроваво. К тому же я не могу представить, чтобы Боланд, Уайт или кто-то еще из них мог замышлять убийство. По любой причине». «Как насчет Мэдди? Она отличалась довольно крутым нравом». «У Мэдди не было мотива. Ее могли подкупить». «Чтобы она убила 6, а потом исчезла? Не думаю». Он вздохнул. «Но ты согласна с тем, что на борту Пирановского могли оказаться 1-2 лишних пассажира, о которых не знал капитан?» «Да, они могли воспользоваться каютами на нижней палубе. Уокеру пришлось бы взять побольше еды и воды, но это он вполне мог устроить. Зачем капитану заглядывать в складские помещения?» Алекс закрыл глаза и, похоже, заснул. Гроза осталась позади. Снова выглянуло солнце. 2 часа спустя мы пролетали над горами Короли и начали приближаться к Саботине. В небе парило целое облако машин. Штаб-квартира Эвергрина находилась на южном берегу залива, среди холмов. Я позвонила заранее и выяснила, что там действительно есть зал с экспонатами и артефактами, иллюстрирующими двухвековую историю компании, в том числе челнок с Поляриса и несколько других предметов, найденных на корабле. И они были готовы устроить нам экскурсию. В качестве гида мы получили Кори Чалобу, женщину средних лет с остальным взглядом. Ее очень заботили судьба рифов в Манойском море, перенаселенность полудюжины миров конфедерации и безрассудство, как она выражалась, с которым люди внедряют вторичные биосистемы на живых планетах. Минут 20 мы пили кофе и жевали пончики в ее офисе, беседуя о роли Эвергрина в человеческой авантюре, ее слова. Видите ли, так оно и есть. Нет плана, нет заранее поставленных целей, нет мысли о будущем. Всех интересует только прибыль и власть. Вот что понимают под прогрессом. «Как насчет разведки?» – спросила я. «Вполне подходящий партнер для Эвергрина. По крайней мере, вы были бы не одиноки в своей борьбе». «Разведка хуже всех», – горячо сказала она. «Они выясняют, как развивается некая конкретная биосистема, как она пришла в нынешнее состояние, а потом фиксируют все ее характеристики. Что с ней случится дальше, их совершенно не волнует». Я легко могла представить ее в рядах протестующих возле лаборатории Даннингера в приюте Эпштейна. Выставка оказалась примерно такой, как я и ожидала. Одежда, которую носили сторонники Эвергрина во время исторических событий, инструменты, которые они использовали, фотографии, виртуальные записи. Были камни с Гримальда, где погибла небольшая группа сотрудников Эвергрина, пытаясь защитить гигантских ящеров этой планеты от охотников с высокотехнологичным оружием, которые массово стекались туда. Некоторые виды, судя по сопроводительной табличке, уже вымерли. Имелась нарукавная нашивка с кителя Шаруна Капаты, который он носил, участвуя в минеральных войнах на Делаконде. Вдоль стен стояли макеты кораблей вместе с пояснениями. Перевозил команду Анны Корнишовой на Гейблс 1325 год, протаранен и сбит браконьерами в небе Пелея 1407 год. Отдельную нишу занимал челнок с Поляриса, выглядевший вполне исправным. Публику внутрь не пускали, но мы смогли подойти достаточно близко, чтобы все рассмотреть. Челнок вмещал 4 человек. Привязные ремни отличались от тех, которые устанавливались на современных аппаратах. Более толстые, сильно врезавшиеся в тело. Кабина выглядела старомодно, но этого следовало ожидать. Стандартная панель приборов, стандартная система управления. Базовый комплект двигателей точно такой же, как и на челноке Bell. 2 ящика с запчастями за сиденьями и грузовой отсек сзади, в который попадали через отдельный люк. На челноке сохранились эмблемы Поляриса и разведки. Остальная часть экспозиции, менее интересная, размещалась в 2 стеклянных витринах. В одной из них лежала рубашка. «Это рубашка Урквартта», — сообщила Чалоба, сверившись с блокнотом. «Ее нашли в складной кровати». «Похоже, разведка упустила ее из виду», — сказал Алекс. «Видимо, так». В другой витрине мы увидели ручку, пульт с кнопками, книгу и косметический набор. Косметический набор, конечно же, принадлежал одной из женщин, но кому именно, в точности неизвестно. Ручку нашли в держателе на мостике. «Вы поступили, как подобает археологам», — заметил Алекс. «Зафиксировали места всех находок». «Можно подумать, это имеет значение, но наши люди действительно немало потрудились». Она снова заглянула в свои записи. «Пульт — это, по-видимому, некий электронный ключ». Его нашли в грузовом отсеке посадочной капсулы. Кому он принадлежал, мы тоже не знаем. Электронный ключ. Алекс пригляделся к пульту внимательнее. Прибор величиной с шоколадный батончик с 5 кнопками, 1 красная, 4 синих и дисплеем. На каждой кнопке имелся символ. Рисунок символа вы можете увидеть в папке с аудиокнигой. «Чем он управляет?» – спросил Алекс. Чалоба вновь сверилась с блокнотом. «Неизвестно. Сомневаюсь, что кто-то знает». Трудно было представить, зачем кому-то на Полярисе мог понадобиться пульт. На борту корабля все управляется посредством скина или простыми голосовыми командами или нажатием кнопки. «Что думаешь?» – спросил меня Алекс. «Может, это для челнока?» «Не представляю, зачем он нужен», – ответила я. «Вряд ли». Пульт управления. Большая часть устройств давно приводилась в действие голосом, и пульты применялись редко. Дети использовали их для игр. С их помощью управляли летающими моделями, открывали двери номеров в отелях, регулировали температуру воды в бассейнах. Что еще? Алекс покачал головой. Есть идеи насчет этих символов. Самый нижний похож на знак запрета, сказала Чалоба. Может, кто-то взял его из дому и забыл. Пульт был очень похож на стандартный гостиничный ключ. 5 кнопок. Вверх и вниз для лифтов, открыть и закрыть для двери номера и кнопка транзакции, красная, с прямоугольной пиктограммой. Книга оказалась «Звездной пустыней» Эммануэля Пласидо. Этот труд пользовался большим успехом у экологов прошлого века. «Книга принадлежала Уайт», — сказала Чалоба. «Если хотите взглянуть, у нас есть виртуальная копия». Алекс поймал мой взгляд. «Может, Уайт что-то в ней записала? Может, это именно то, что они искали?» «Кори», — сказал он, — «поскольку мы здесь, то я предполагаю, что экспозиция открыта для всех желающих». «Да», — кивнула она, — «но мы ее не рекламируем. Думаю, о ней знают немногие». Алекс показал ей фотографию Барбер. «Нет, никогда ее не видела». Он отдал ей фотографию вместе со своим кодом. «Это координаты нашего офиса», — сказал он. «Мы будем очень благодарны, если вы проявите бдительность и свяжетесь с нами в случае ее появления». Чалоба подозрительно взглянула на нас. «Ладно», — тут же отступил Алекс. «Если не хотите звонить нам, сообщите в полицию Антиквара. Обращайтесь к инспектору Редфилду». «Хорошо, но, может быть, вы объясните, в чем дело?» «И еще кое-что», — продолжил он, проигнорировав вопрос. «Мне бы очень хотелось купить копию пульта». «Прошу прощения, господин Кимбл, но вряд ли это возможно». «Это очень важно», — сказал Алекс. «Я вас отблагодарю». Достав коммуникатор, он набрал несколько цифр и показал ей. «Столько устроит?» Брови Чалобы поползли на лоб. «Да», — заикаясь, проговорила она. «Если для вас это настолько важно, думаю, мы сможем все устроить». «Спасибо», — ответил Алекс. «И, пожалуйста, проследите, чтобы дубликат был рабочим». «И что ты собираешься с ним делать?» «Думаю, это именно то, что искали Барбер и Кирнан». «В самом деле, почему?» «Это единственный предмет, который оказался на Полярисе неизвестно зачем». «Не понимаю». «А ты задайся вопросом, что он делал в грузовом отсеке челнока». Алекс огляделся, удостоверяясь, что мы одни. «Чейз, я знаю, как все произошло». Мы шли по белому каменному мосту, отделявшему территорию фонда от посадочной площадки. Остановившись, Алекс схватился за белое перило и склонился над ручьем, словно его всерьез интересовало, есть ли там рыба. Порой он доводил меня до белого коленя. Я ждала объяснений, но он молчал. «И как же?» — наконец спросила я. «Ты предполагала, что корабль отправился в другую точку системы?» «Да». «Почему не за пределы системы? У них было 6 дней до прибытия Перановского». «Вполне возможно». Все считали, что сразу же после отправки последнего сообщения корабль сбился с курса. Но все произошло иначе. Он совершил прыжок за пределы системы и доставил пассажиров в некое место, где их всех высадили. Где бы оно ни находилось, там были жилые помещения. Вот откуда взялся пульт. В окрестностях Дельты К таких мест нет. Уверена, это 3 дня полета в одну сторону. Что мы имеем для 1365-го? 60 световых лет. Немалое расстояние даже для тех краев. Он бросил в воду камешек. На самом деле пульт – это гостиничный ключ. Тот, кому он принадлежал, высадил своих пассажиров, переночевал, а утром отправился на Полярисе обратно к Дельте К, где корабль обнаружил Перановский. Да. С помощью Уокера наш герой сумел туда проскользнуть и спрятаться внизу, пока они не вернулись в порт. Отлично, Чейз. Ты действительно считаешь, что все-таки было? За исключением одного. Чего именно? Не герой, а героиня. Мэдди? Несомненно. Именно она идеально подходила для выполнения данной задачи, если предполагалась помощь со стороны пассажиров. И потом она была пилотом. Заговорщики заранее подготовили для нее другой корабль на Индиго. Вернувшись, она забрала его и полетела за ними. Чтоб не провалиться. Все предметы, которые искали наши грабители, принадлежали Мэдди и никому другому. Но Альварес должен был увидеть ее, когда обыскивал Полярис. Она спряталась в грузовом отсеке челнока и как раз тогда потеряла ключ. У них не было никаких поводов для того, чтобы открывать грузовой отсек. Совершенно верно. А когда поиски завершились, Альварес и Уокер вернулись на Перановский. Альварес пошел спать. А Уокер провел Мэдди на борт. И спрятал ее в одной из кают на нижней палубе. Вуаля, чужой дух всех унес. «Невероятно», — сказала я. «Так просто». Алекс скромно пожал плечами. «И они проделали это, чтобы помешать исследованиям Даннингера?» Для них речь шла о жизни и смерти миллионов людей. И все они были идеалистами. Фанатиками. Что для одного идеализм, для другого безумие. Но почему это до сих пор беспокоит кого-то? Кто-то из деятелей тех времен еще обладает властью? Во взгляде Алекса промелькнуло беспокойство. Нет, я проверял. Все, кто мог иметь к этому отношение, и сотрудники разведки, и политики, уже умерли или ушли в отставку. Кто же стоит за покушениями на нас? У меня есть мысль, но давай пока не будем об этом. Ладно, и куда же доставил их Полярис? Именно это нам предстоит выяснить. Мы переночевали в Саботине и на следующий день вернулись в Лимож поездом. Алекс любил поезда, к тому же он счел разумным поменять планы, просто, на всякий случай. Когда такси доставило нас к вокзалу, Трагония Флайер как раз подходил к перрону. Мы заняли места в купе. Алекс полностью ушел в себя. Сделав вторую остановку в Саботине, поезд начал долгий путь через горы Короли. Мы все еще ехали среди гор, когда робот-проводник принес обед и вино. Алекс угрюмо разглядывал пейзажи, проносившиеся за окном. За едой я думала о Мэдди. Мне она нравилась, я даже отождествляла себя с ней. Не хотелось думать, что она участвовала в заговоре, призванном вывести Даннингера из игры. «Первым делом», — сказала я Алексу, — «нам стоило бы вернуться и снова взглянуть на графики полетов. Мы предполагали, что любому черному кораблю пришлось бы проделать весь путь до Дельты К. Но сейчас ситуация изменилась. Нужно проверить, не находился ли кто-нибудь достаточно близко, чтобы встретить заговорщиков. «Я уже проверил», — ответил он, — «практически сразу же». «Ты хочешь сказать, что никто не мог этого сделать?» «Совершенно верно. Поблизости не было никого, кроме Перановского. И в последующие несколько недель тоже. Значит, Мэдди не сразу вернулась, чтобы их забрать. Но это лишь часть хитроумного плана». Он покончил с едой и отодвинул поднос. «Знаешь, — сказала я, — пожалуй, я бы предпочла инопланетян». «Угу, я тоже». «У меня вопрос». «Давай». «Из-за чего Телиофера отказался лететь в последний момент?» «Чейз, не думаю, что Телиофера вообще собирался лететь. Вероятно, все находившиеся на борту участвовали в заговоре против Даннингера. Телиофера набрал добровольцев, готовых пожертвовать своей прежней жизнью ради того, чтобы предотвратить величайшую, по их мнению, катастрофу. Но он побоялся обратиться сразу ко многим людям, и добровольцев оказалось недостаточно. Сам Телиофера полететь не мог, и им требовался человек, способный решать различные вопросы через разведку. Среди прочего, им были нужны деньги и, вероятно, база. Поэтому Телиофера и основал Мортон Колледж. Но желающих лететь на Полярисе оказалось более чем достаточно, и пришлось сделать вид, что мест на корабле больше нет. Мы проехали через небольшой городок, залитый множеством огней. Улицы были пусты, если не считать единственной прогулочной машины.